так и живем, не пропустив ни дня. Но каждый день проходит словно дважды. И я все пью и мучаюсь от жажды. А гости здесь и смотрят на меня. По стойке смирно, танцуя в душе брейк-дэнс, мечтая, что ты генерал, мечтая, что ты экстрасенс, зная, что ты воплощение вековечной мечты. Весь мир — это декорация, и вот появляешься ты, козлы. Козлы. Мои слова не особенно вежливы, но и не слишком злы. Я констатирую факт. Козлы. В кружке унылые рухи, все говорят как есть, но кому от этого радость, кому от этого честь? Чем более ты скажешь, тем более ты в цене. И в работе мы как в проруби, и в постели мы как на войне. Козлы, козлы, увязшие в собственной правоте, завязанные узлы. Я точно такой, только хуже, и я говорю, что я знаю. Козлы. Пока я не стал клевером, пока ты не стал строкой, наши тела — меч, в наших душах покой. Наше дыхание свято, мы движемся все любя. Но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя. Козлы! Козлы! Мои слова не слишком добры, но не слишком злы. Я констатирую факт. Вот идем мы, козлы. Thank you.

может двигать, она может двигать собой, она может двигать, она может двигать собой полный рост. Она знает толк в полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Алый шелк, вещи сны, ветви ивы, вазы луны, полный рост. Она знает толк в полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Кроткий нрав, возвышенный чин, великая стройка, новый почин, полный рост. Она знает толк, полный рост. Стоять. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Собой. Она может двигать, она может двигать собой полный рост. Она знает толк, полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет собой?